Глава 35. «Эй!» Он обернулся на крик, донесшийся из холла, и увидел бегущую к ним женщину. Минди Джексон с собственной персоной, с удостоверением сотрудницы ЦРУ в вытянутой руке, современным тараном. «Эй, вы стойте!» Крик был такой громкий, что все в холле замерли. Она врезалась в плотную группу мужчин, как шар боулинга в кегле, и вырвала у них Гидеона. «Что вы затеяли?» — Я заместитель главы здешнего отдела ЦРУ, это мой сотрудник. У него дипломатический иммунитет. Как вы смеете нарушать дипломатический статус? Она толкнула Гидеона назад к двери. И она тут же оказалась под прицелом оружия нескольких человек. — Стоять! — крикнул прораб бригады, шагнув к ней. Она без колебаний выхватила собственное оружие Смит и Вессон 38-го калибра. Люди в холле, увидевшие столько огнестрельного оружия, испуганно заголосили и спрятались за креслами и вазами. — Валяйте! — крикнула Минди. — Хотите устроить перестрелку с ЦРУ? За пальбу в холле отеля вас наверняка представить к очередным званиям? — Да. Надрывая голосовые связки, она не переставала толкать Гидеона к двери. Под взглядами приросших к месту людей в синем они выскочили через запасной выход и нырнули в ожидавшую рядом Краун Викторию. Она прыгнула на сиденье и силой захлопнула дверцу. Машина с визгом рванула с места. Китайцы в синих костюмах метнулись своим черным бронемашинам. Совсем рехнулся. Она запихнула револьвер в кобуру под мышкой и откинулась на спинку сиденья. — Болван, что тебе здесь понадобилось? Я приношу вам искреннюю благодарность, да я тебе жизнь спасла. — Невероятно, ты залез в самое логово льва, ну и безмозглость. Гидеон вынужденно признал, что действовал не самым умным образом. Она глянулась, нас преследует. Куда мы едем? В аэропорт. Нас не выпустят из страны, не выпустят. Сейчас они сбиты с толку и запрашивают инструкции. Все зависит от того, как быстро соберется с мыслями разведывательная бюрократия. Умеешь пользоваться огнестрельным оружием? Вроде да. Она сняла с пояса Вальтер и протянула ему. Так смотри, не застрели никого. Следуем моим инструкциям. Слушаюсь. Помедленнее. Подпусти их ближе, велела она водителю. Зачем? Удивился тот. Чтобы понять их намерения. Они просто нас преследуют или собираются столкнуть с дороги. Водитель сильно сбавил ход, и в левом ряду с ними сразу поравнялся один броневик, тоже снизивший скорость, чтобы быть рядом. Затемненное стекло опустилось, в нем появилось ружейное дуло. «Пригнись!» От выстрела вылетело заднее стекло, осыпав их градом осколков. Автомобиль вильнул в сторону и ринулся сразу через четыре полосы в бок под оглушительный визг покрышек по асфальту. «Теперь ты знаешь их намерения», — сухо заметил Гидеон. «Да, похоже, они дождались инструкции». Машина опять набрала скорость, шныряя по рядам. Впереди появилась эстакада, ведущая из коридора восточного острова в туннель под гаванью. «В туннеле вечно пробка», — предупредил водитель. «Что делать?» Минди не ответила. Гидеон оглянулся. Их нагоняли все три внедорожника. В борт их автомобиля со страшным звуком вогнали новый заряд. Джексон высунулся из окна и быстро произвела пять ответных выстрелов подряд. Внедорожники сменили тактику и начали отставать, видимо, чтобы вынырнуть где-то впереди. Джексон, лежа на полу машины, перезарядил свое оружие и снова защелкнул барабан. — Не вздумай высунуться! — предупредила она Гидеона. — Они ни за что не выпустят нас из страны! — повторил он. В машину попали еще раз. Гидеон пригнул голову и накрыл ее руками. «Стрелять из машины на ходу гораздо труднее, чем кажется», — пожаловался Джексон. «Я только в кино, все просто. Давай сюда свой паспорт». Он достал из кармана документ. К уже ставшим привычным оглушительным звуком, реву мотора, визгу резины, отчаянным гудкам увертывающихся от них машин теперь добавили звание сирен. «Джексон!» Раскрыла паспорт и вынула из сумочки круглую печать. Шлепок, роспись, придание штампу рельефа специальным невесть откуда взявшимся приспособлением. Теперь это у нас персона с дипломатическим статусом. ЦРУ всегда так поступает. Она мрачно усмехнулась и отдала ему паспорт. Машина сбавила ход. Въезжали в туннель под гаванью. Намеренно отставшие внедорожники теперь виднелись на расстоянии нескольких автомобилей. Транспорт двигался все медленнее, наконец совсем замер. Гидеон снова выглянул и увидел, как в сотни ярдов позади них поспешно вылезают из черных броневиков люди в синих костюмах. Сжимая в руках оружие, они бросились к застрявшему в пробке продырявленному автомобилю. — Нам не выпутаться, — простонал Гедеон. — Не унывать. Как только я выскочу, ты откроешь огонь поверх их голов, только не вздумай в кого-нибудь попасть. Подожди. Она уж была снаружи, среди моих неподвижных авто. Он прицелился, так кому было велено, поверх голов приближающихся людей в синих костюмах, и спустил курок. С трудом удерживая пистолет при отдаче, он произвел 3 выстрела и чуть не оглох от эха, отраженного стенами туннеля. Костюмы залегли, вокруг поднялся крик, дверцы множества машин синхронно распахнулись, пассажиры посыпались наружу. Хаос получился нереальный. Пельгидон понял стратегию Джексон. Он пальнул еще пару раз, усугубив панику. Распахнулись новые дверцы, крику стало еще больше, люди начали карабкаться по крышам машин и разбегаться, как безумные, в разные стороны. Костюмы хотели было протиснуться сквозь невменяемую толпу, но это было равносильно сопротивлению мощной морской волне. Гедеон продолжал пальбу, теперь уже во всех направлениях, наслаждаясь грохотом. Паника усилилась, костюмы снова попрятались. Толпа своим неукротимым бегством распространяла хаос на все новые и все более удаленные от эпицентра заварухи машины, которые тоже пустели, рождая дополнительные людские волны. Где-то сзади Джексон открыл огонь из своего тупорылого револьвера еще более громко, чем его пушка. При этих невыносимых звуках часть толпы сменила направление бегства на противоположное и столкнулась со встречной людской волной, что принудило немалое число беглецов заползти под машину. Едва он слышал, как бьются стекла, морщился от беспорядочных пронзительных гудков. Его попытка определить местонахождение костюмов оказалась напрасной. Они окончательно утонули в людском море, их позбивали с ног, а то и вообще затоптали. Во внезапно распахнувшейся дверце автомобиля возникла Джексон. Вытерев тыльной стороной ладони лоб, она убрала в кобуру свое оружие. Пора сматываться. Они выскочили на асфальт, побежали вместе с толпой, подальше от жерла туннеля. Толпа была заражена страхом, вирус распространялся быстрее звука. Все новые и новые перепуганные люди покидали свои автомобили и вливались в обезумевший поток, вообразивший, похоже, самое худшее — мегатеракт. Толпа снесла Гедеона и Джексон с шоссе. Бетонный барьер ни для кого не мог стать преградой. Плотной шумной массой люди двигались на север, к гонконгскому яхт-клубу. Двое в сторожке на входе ничего не смогли с ними поделать. Сама сторожка была мигом опрокинута на изящную, обрамленную деревьями аллею. — Не отставайте от меня! — сказала Джексон Гедеону и свернула на узкую дорожку. Гедеон ринулся за ней. Сначала на их пути оказались рельсы, потом забор-сетка. В конце концов они оставили далеко позади толпу и перешли на бег вдоль гавани. В гавани Виктории выдавался длинный заасфальтированный мол. Джексон долго кричала что-то в телефон, теперь выдохлась. «Туда!» И она резко свернула в сторону. «Это тупик!» — крикнул он, но уже через секунду увидел на площадке большую желтую букву «Н» с кругом внутри. Задрав голову, он обнаружил в небе вертолет и услышал биение винта. Машина быстро снижалась. Сделав круг над площадкой, вертолет совершил посадку. Стало оглушительно тихо. Лишь только они залезли внутрь, двигатель снова застучал, винт завращался, вертолет поднялся в воздух и полетел над гаванью. Минди Джексон откинулась в кресле, застегнула ремень и повернулась к Гедеону, держа наготове записную книжку и карандаш. — Я спасла твою задницу. Хватит вилять. Диктуй цифры. Он не смог ей отказать.